Глава 10. Министерство предпринимательства. Безнадежная пробка, как жирный неспешный питон, расположилась между двух берегов Киева, захватив хвостом набережную и устремив голову к Ленинградской площади. Видимо, попасть на мастер-класс по психотерапии без опоздания на час мне не удастся. Я обреченно вздыхаю, смотрю на часы и прошу водителя включить радио, чтобы хоть как-то скрасить наше вынужденное уединение. Ныряя между волнами FM-ок, мы натыкаемся на передачу шефа. Водитель обрадованно обращается ко мне. «О, слушаю его каждый вечер, такие вещи говорит!» И делает звук громче. Геннадий Балашов обращается к слушателям. «Только вдумайся, более 15 миллионов человек, а это около 50% работающих граждан Украины, занимаются предпринимательством, ведут средний, малый и микробизнес, предоставляют частные услуги, работают на дому, продают всевозможные товары. Это огромная масса людей, целый класс. И это самая активная производительная часть населения. Не представлена ни в парламенте, ни в высших органах власти. Попытки мультимиллионеров и олигархов организовать и возглавить движение предпринимателей выглядят жалкими. Они не понимают, что нужно этим людям. Действующие политики заняты усложнением жизни бизнес-класса, а оппозиция критикует их действия, ругается между собой, призывает предпринимателей идти за ней, но не говорит, как зарабатывать и к чему стремиться. И ровным счетом никто сегодня даже не пытается сформулировать образ Украины будущего. Никто не дает цели, в которой нужно стремиться. Предпринимателям нужны свобода бизнеса, равенство возможностей, отсутствие бюрократии. Они нуждаются в организационной силе, которая скажет, как зарабатывать, где и что делать в нынешних условиях». Пока шеф выступает, я мысленно продолжаю его логический ряд. И я стану этой самой силой. Но он завершает его по-другому. В кабинете министров нет органа, который обучал бы и помогал своим гражданам зарабатывать деньги, тем самым способствуя обогащению страны. Чиновники и политики хотят регулировать существующие процессы, отщипывая свою долю с помощью налогов, сборов, отчислений, разрешений и не способны дать то, что нужно предпринимателям – свободу. У нас есть Министерство угольной промышленности, Министерство топлива и энергетики и прочие мины, но в этих сферах занято меньше людей, чем в предпринимательском секторе. Государство просто игнорирует потребности самой продуктивной части его населения. Я уверен, что именно Министерство предпринимательства должно быть главным госорганом Украины. Если мы хотим поднять страну с колен, именно эта структура сможет решить проблемы безработицы, развития территорий и депрессивных регионов, доступного кредитования и великое множество прочих проблем. Предприниматели являются важнейшим социально-экономическим классом для формирования государства, взаимовыгодного как его правителям, так и граждан. Если правительство мыслит стратегически, ему следует находиться в постоянном контакте с малым и средним бизнесом, давая предпринимателям то, в чем они нуждаются, рассказывая о том, как, где и с кем зарабатывать деньги, организовывая форумы, выставки и встречи, тщательно выстраивая коммуникации. Министерство предпринимательства может стать самым влиятельным и востребованным госорганом Украины, который не будет мешать гражданам работать, а наоборот, станет способствовать их личному обогащению. И мы начинаем создавать такое министерство. На мой призыв уже откликнулись предприниматели, и эта структура способна стать министерством будущего. Прежде всего, чтобы приблизиться к народу, организация откроет свои представительства в социальных сетях, в частности, страницу в Фейсбуке. Мы создадим мощнейший интернет-портал, который станет координационной площадкой для среднего, малого и микробизнеса, где люди смогут обмениваться идеями, предложениями и контактами. Кроме того, каждую субботу мы будем собираться от 2 до 5 тысяч человек на предпринимательских форумах. Для консолидации наиболее активных представителей бизнес-движения мы проведем массовые тренинги, мастер-классы и выставки фирм, товаров, услуг, производимых малым и средним бизнесом. Окончание форумов посвятим неформальному общению, чтобы люди обменивались информацией и начинали новые бизнесы, а попросту зарабатывали деньги. Это уникальнейшая возможность оказаться в центре глобального пространства новейших перспектив. Но самое главное, что создатели Министерства предпринимательства договорились, все налоги, пошлины и акцизы Украины должны быть отменены и внедрена система, создающая самые лучшие условия для ведения бизнеса в мире. Это 5% с продаж, которые платит покупатель, налог на потребление, и 10% социальный налог. Это то, что платят граждане, получая доход. Мы стоим на пороге величайших перемен в сознании граждан Украины. Мы сами создаем свое завтра. Министерство предпринимательства выгодно всем гражданам Украины, потому что только в случае внедрения системы 5-10 на нас сойдет лавина денег, которая сделает граждан Украины сказочно богатыми. А пока мы создаем наше Министерство предпринимателям и говорим всем желающим, присоединяйтесь. Балашов продиктовал телефон для справок и адрес для приема членских взносов, после чего его призывная, преисполненная прилагательными в превосходной степени речь, закончилась. Водитель такси проворчал что-то среднее между «давно пора» и «совсем оборзели» и переключил радио на другую волну. Последнее чудачество шефа поначалу вызывало скепсис. Но когда наши граждане с радостными, вдохновенными улыбками на лицах стройными рядами понесли деньги в офис Геннадию Викторовичу, стало не до шуток. Высокая честь вступить в ряды Министерства предпринимательства предоставлялась всем и каждому за добровольное пожертвование в размере 1000 и более долларов США. В коротких разговорах с соратниками Балашов объяснял, что организация будущего, в которую им выпал счастливый шанс попасть, перевернет миропонимание и, возможно, даже станет инициатором коренных экономико-политических перемен в Украине. На вопросы, выдаются ли министерством какие-либо документы, сертификаты, свидетельства, фиксирующие их участие и подтверждающие акт передачи пожертвований, они слышали приблизительно следующее. Нет. И не заморачивайтесь на бумагах. Будущее за бесструктурными организациями. Это новая тенденция современного мира. Сложные компании с разветвленной сложной иерархией постепенно будут отходить в историю, уступая место легким и подвижным объединениям людей. Не пытайтесь держаться за договоры, подписи и печати. Они все равно ничего не значат, потому что их никто не придерживается. Бизнес на полном доверии. Вот к чему движется мир. Подобные организации основываются на общем интересе участников и отдают предпочтение реальным действиям, а не бумажной волоките и долго сходящим вниз одобрениям и поручениям начальства. Для того, чтобы вести свое дело, не требуется регистрация в налоговой инспекции. Не нужно платить за аренду офиса и нанимать бухгалтера. Достаточно просто иметь название группы, ваших сообщников и интернет-площадку для обмена мыслями. Например, закрытую группу в Facebook. Министерство предпринимательства – это бесструктурная организация, и каждый ее участник подчинен только интересам группы, преследуя общую выгоду, предпринимательскую взаимопомощь. Здесь все равны и свободны. Я не гарантирую, что ваше участие в Министерстве предпринимательства окупится, что пожертвование вернется к вам с лихвой. Здесь главное не заработок, а то, что люди активно включаются в процесс, получая возможность воочию увидеть, как творится реорганизация общества и наступает новая эпоха. И абсолютное большинство посетителей такое объяснение вполне устраивало. Добровольные пожертвования продолжали поступать к Балашову, а министерство – обретать реальные очертания. 1989. Комиссионка. Мой процветающий торговый кооператив «Союз» вызывал ненависть у всего дома торговли, который работал все хуже и хуже. Пока социалистическая система загнивала, капиталистическая приносила щедрые плоды. В этом году на меня стал работать заместитель директора дома торговли, тот самый, к которому я обратился, когда пришел с предложением открыть в их помещении кооператив. Вдумайтесь в метаморфозу. Всего лишь за полгода работа у меня замом в маленьком кооперативе стала желанней, чем должность заместителя директора одного из самых больших универмагов Днепропетровска. Именно Валерий Николаевич и научил меня давать взятки, рассказав все нюансы подпольной жизни универмага. Когда директор дома торговли стал каждый день угрожать нам разрывом взаимоотношений, мой новый сотрудник страшно удивился. «А ты что, разве не платишь?» «А за что платить?» – возразил я. План мы даем самый большой. На что он мне ответил: директор тебя выживет отсюда. Нужно начинать платить. Но я же не могу дать ему взятку, этому убеленному сединами коммунисту с честным лицом. Не переживай, все службы потихоньку платят. И сколько я должен платить в месяц? Не знаю, рублей 50. А как это делается? Записываешься на прием, заходишь, садишься. То да сё, план, как дела, как работа. А потом быстро кладешь под какую-нибудь папку 50 рублей и выбегаешь из кабинета. Так он же за мной гнаться будет. Ты делай, как я говорю. На следующий день я сделал так, как сказал Валерий Николаевич. Дрожащей рукой засунул деньги под папку и быстро стал выходить. Последнее, что я услышал вслед, было: «Как вы смеете?» Но я хлопнул дверью и убежал. Где-то через час секретарь вызывал меня в кабинет директора. Он был самой любезностью. Член парткома, всевозможных горкомов. Директор уже не сидел, как прежде, за своим столом, а пригласил меня на диванчик и долго рассказывал о сложностях работы в торговле и о том, насколько нужны порядочные люди. С его слов стало понятно, что час назад я был включен в список этих самых порядочных людей. С тех пор проблем у меня не возникало. Но мысль о том, что нужен запасной аэродром на случай, если из дома торговли все-таки придется уйти, засела в моей голове. Как-то я поехал со своим знакомым смотреть заброшенный подвал в центре Днепропетровска, на проспекте Карла Маркса. Попасть внутрь можно было только со двора. Когда мы сорвали старый замок на толстенных металлических дверях, это бывшее бомбоубежище, и вошли, перед нами предстало удручающее зрелище. Помещение с низким потолком в 2 метра, заваленное мусором под самый верх. Для моих торговых целей подвал не годился. О чем я и сказал этому комсомольскому деятелю, который хотел открывать здесь магазин. Но сам заприметил свет, пробивающийся откуда-то сверху. Над щелью в потолке располагались бетонные ступени. Там когда-то был вход, смекнул я. А теперь он заложен здоровенной плитой. Если открыть этот вход, ведущий на центральный проспект города, помещение вполне могло подойти для магазина. Поскольку моего друга помещение уже не интересовало, я заключил договор сам. Когда я начал пытаться согласовывать с государственными службами новый вход, мне сказали: невозможно, никто не разрешит, потому что это красная линия проспекта. Сказали, что никто даже не знает, кому нужно обращаться по такому делу. Но рано утром к дому железнодорожников подъехал кран. Несколько рабочих отставили в сторону лавочку, стоящую сверху на плите, а плиту аккуратно сняли, погрузили и увезли. Что самое поразительное, после этого никто не пришел и не задавал никаких вопросов. Видимо, этот вход оставался в планах бюро технической инвентаризации и не требовал согласования. А может быть, никто не придал значения. И тогда мы начали капитальный ремонт. Помещение пришлось углублять почти на 70 сантиметров. Мы использовали очень интересную рабочую силу и оплачивали интересной валютой. Копали подвал алкоголики с рынка, за что получали пузырьки одеколона. В аптеке напротив, из-под полы, правила я уже знал, мы закупили несколько ящиков этого пойла, и теперь в моем будущем магазине обильно пахло убойной жидкостью. Всего через 4 месяца открылся весь в зеркалах магазин «Верола». Почему такое название? Когда я регистрировал предприятие, очень хотелось какое-то иностранное. Но поскольку не знал ничего, кроме Toyota Corolla, заменил 2 буквы, и у меня получилось «Верола». Первый коммерческий комиссионный магазин в городе вскоре после открытия выстроилась длиннющая очередь. Люди стояли не только для того, чтобы купить, но и чтобы хотя бы посмотреть. Товар мы продавали по той же цене, что и на рынках города, где все более-менее достойное носки продавалось из-под полы. Но мы делали это открыто и официально. Мы принимали не только кооперативные товары, но и импортные. Куртки, дубленки, видеомагнитофоны и прочее. Дефицит заполнил магазин мгновение ока. И я стал обладателем 2-й самой престижной торговой точки в Днепропетровске. В 1989 году я насладился и властью, и деньгами. Вид у меня в то время был живописный. Рыжая кожаная куртка, рубашка, блестящие армянские штаны, армянские же мокасины на босу ногу и абсолютно наглый взгляд уверенного в себе человека с деньгами. В общем, к тому времени я был законченным предпринимателем с собственной развивающейся торговой сетью. А страна вкатывалась в 90-е.